Подручный Орфея. Хорошо, что я в тот вечер ничего не соображал. Одно дело прокричать, проорать, прохрипеть, что лучше мне ее видеть в гробу, чем на полу в собственной луже, а другое дело и впрямь увидеть ее на смертном одре, опутанную трубками, уходящими в пустоту черных ноздрей, черных, как сажа, на стеариновом лице с намертво стиснутыми веками. Крепитесь, готовьтесь к худшему. Как я мог к чему-то готовиться, если я ничего не понимал? Только у себя на полутемной ночной лестнице я сумел понять, что означает эта понурая фигура у моей двери. Бомж зашел погреться. На верхней площадке под чердаком у них было целое гнездо. Как-то раз из окна повалили клубы дыма, пожарные, помесь римских легионеров с аквалангистами, геройски ринулись ввысь по лестнице, и потом долго вышвыривали на асфальт дымящиеся клочья какой-то черной овчины. Так что даже под толщей одури во мне шевельнулась досада, что и в такой кошмарный час от этой нечисти нет покоя. И тут же укол стыда. На улице каленый седой мороз, ему, видно, так всю ночь и придется простоять. И тут у меня голова мотнулась от внезапности. «Хозяин, пусти погреться». Он что, рехнулся? Однако под анестезией шока, кроме досады, я почувствовал еще и оторопелость. Уж очень необычный голос был у этого деграданта. Так бывает в опере: пьянчушку исполняет какой-нибудь дивный баритон со всякими забулдыжными ужимками, пробуждающими в публике вместо брезгливости лишь ветерок аплодисментов. Но одним только своим странным голосом он бы меня не взял. Мне вдруг пришла в голову сумасшедшая мысль, что он послан мне в какое-то испытание. И если я его выдержу, судьба вернет мне Ирку. И я понял, что готов на все, лишь бы она вернулась в каком угодно обличье, со всклокоченной войлочной головой, с заплывшими глазами, в луже, в саже. «Заходи», — грубовато, но гостеприимно распахнул я дверь перед засаленным камуфляжем и, поколебавшись, добавил «те». Раздеться, однако, не предложил, опасаясь набраться в шеи на нашу вешалку, попутно промельком сочинив довольно хитрую для контуженного отговорку: в телогрейке своей армейской он скорее согреется. Я и табурет на кухне ему предложил не без некоторого содрогания брезгливости, но уж накормить его без тарелки и напоить без чашки я никак не мог. Ладно, прокипячу. Спасибо, хозяин. Его странный голос пронял меня до глубины. Уж, конечно, не одной своей удивительной полнозвучностью, но и какой-то совершенно небудничной, благородной проникновенностью, заставившей меня впериться в него взором контрразведчика. Да бомж ли это? Его десантный камуфляж при домашнем свете выглядел совершенно чистым, а опухшее лицо с заплывшими глазами тоже было совсем не алкоголическим, оно скорее принадлежало какому-то буддийскому башку, мудрому и всеприемлющему. «Не горюй, хозяин, все наладится». Ласково щурясь на меня, произнес он своим берущим за душу голосом: «Давай лучше выпьем с горя, у меня с собой есть». Иркины уроки отковали во мне такую ненависть к спиртному, что я скорее с горя окунулся бы в помои, чем стал осквернять пьянкой свое незапятнанное страдание. Однако голос моего камуфляжного гостя был столь чарующим, взор столь мудрым и ласковым, что через две минуты на столе уже стояли нарезанный сыр и колбаса, а хрустальные стопки были готовы принять в себя настойку боярышника. Ничего, хоть попробуй, что он за боярышник за такой, а вось не последую за Иркой. А если и последую? Странно, правда, что он выставил на стол не аптечный пузырек, а выпукло вогнутую фляжку золотистого металла, покрытую идеально круглыми следами шлифовки. «Ну давай, за все хорошее». Это была не расхожая застольная присказка, но действительное признание в любви ко всему хорошему. И не такая уж робкая надежда, что оно когда-нибудь победит. Когда мы чокались, я заметил, что у него совершенно чистые граненые ногти. И только тогда осознал, что какая-то неубитая часть моей души невольно к нему принюхивается и дивится полному отсутствию малейших дурных запахов, и даже наоборот, присутствию в воздухе не то чтобы аромата, но какой-то шире, что ли, которую хотелось вобрать в себя поглубже. И солнечный напиток, проглоченный мной отрешенно и торопливо, как лекарство, дышал тоже не ароматом, это было бы слишком пышно, но не то лесной поляной, не то летней степью, да, именно степью, До меня донесся едва уловимый запах полыни и далекого пала, как у нас называли выжженные пространства. Напиток был сладкий, но совсем не липкий, вроде бы и не крепкий, но я забалдел от первой же стопки. Забалдел каким-то странным образом. Очумелость вовсе не усилилась, а наоборот, отхлынула. Я начал ясно понимать, что с нами стряслось. Только понимать с той неправдоподобной разницей, что наша с Иркой история предстала мне на диво прекрасной. Лишь теперь я понял, какая сила заставляет людей исповедоваться перед незнакомцами. Не жажда жалости, но жажда восхищения. Никому другому не выпало столько счастья и столько отчаяния. Мой гость умел слушать еще лучше, чем говорить. В нужных местах он с редким чистосердечием смеялся, и его голубенькие глазки сияли из щелочек бледными спиртовыми огоньками, где надо замирал, и тогда его глаза округлялись и наполнялись глубиной ночного неба при ясной луне. Но и эта лунная тьма не внушала мне ужаса, ибо в его сострадании неизменно светилось алмазное зернышко восхищения, и это означало, что он понимает меня именно так, как должно. Свою черную вязаную шапочку он сунул в карман расстегнутой камуфляжной куртки, и его золотистые с серебряным шитьем волосы рассыпались по серому искусственному меху воротника, и это были не засаленные патлы, но промытая отличным шампунем артистическая шевелюра, напомнившая мне не кого-нибудь, а Ференца Листа или еще кого-то, кого я никак не мог припомнить, Бетховена, Рубинштейна или моего школьного друга Сашку Васина. Нет, не то, не то. В обычных сказках любовь превращает безобразное чудовище в прекрасную принцессу, а в моей три десятилетия волшебной любви не помешали прекрасной принцессе обратиться в безобразное чудовище. А когда у меня, наконец, достало сил и ненависти стряхнуть его с себя, оно осушило чашу с ядом и на смертном ложе вновь превратилось в прекрасную принцессу. Но ведь я же имел право, я же был прав. С отчаянием воззвал я к своему странному гостю, и он ответил с бесконечным состраданием, но и с полнозвучной непреклонностью. «Конечно же, ты имел право. Конечно же, ты был прав. Но чего стоит наша правота перед лицом смерти? Я тоже почти всегда был прав в наших ссорах с Эвридикой. Но когда она исчезла, оказалось, что важна только одна правда. Я не могу без нее жить». Не бледней, не бледней. Бледнеть тебе больше некуда, хуже уже не будет. Да, я тот самый Орфей, и я потерял Эвридику из-за того, что усомнился в могуществе любви, захотел убедиться в ее власти собственными глазами. И ты тоже потеряешь свою Эвридику, если мне не поверишь. А я могу тебе ее вернуть. Только для этого ты должен исполнить три мои урока. Я ведь с тех самых пор, как остался один, так и брожу по свету и помогаю другим несчастным, кто теряет своих возлюбленных. Только их такое множество, что одному мне не управиться и с тысячной долей. Поэтому я выбираю тех, в ком есть частицы меня самого, в ком есть дар очаровывать людей звучанием слов. И я предлагаю им взять на себя частицу моей работы. Если они справляются, я протягиваю руку помощи им самим. Все справедливо. Вы меня понимаете? С проникновенного «ты» он внезапно перешел на официальное «вы», и меня обдало холодом ужаса, что он разочаровался во мне. Да-да, конечно, я все понимаю. Что я должен сделать? Я тебе дам адреса трех несчастных, которые теряют своих возлюбленных, и ты им их вернешь. А я справлюсь. Это будет зависеть от тебя». Но данные у тебя имеются, мне есть что в тебе усиливать. Я же не всемогущ. Я могу из сильного парня сделать чемпиона, но из пустоты не могу создать ничего. А большинство людей до изумления лишены дара слова. Эти жалкие создания пробиваются на трибуну, собирают все крохи обаяния и душат свои жертвы скукой. А у тебя был дар певца, пока ты от него не отвернулся. Он сделался тебе не нужен. Ты и без этого был слишком счастлив со своей Эвридикой. А теперь я его тебе верну с прибавлением, с довеском, как говорят у нас в бомжатнике. Ты там всегда сможешь меня найти, в ночлежке на улице генерала Федякина. Спросишь артиста, меня так называют из-за шевелюры. Я не хочу обзаводиться собственным домом, мне там слишком одиноко, среди бездомных мне не так грустно. Так вот, я укажу тебе три еще недавно счастливых дома. И в каждом любимая жена уходит от своего суженого в какой-то собственный туман, в собственный дурман. Одна уходит в телефонные разговоры с подругами, другая в телевизионные сериалы, а третья... Третья самая трудная. Она уходит то в актрисы, то в самоубийцы, то в православие, то в ислам. Она сама не знает, кем поднимется с утренней постели. За нее с ее паладином ты и возьмешься в последнюю очередь. Ты уже и сейчас сумеешь что-то о них расслышать, если хорошенько вслушаешься. Я вслушался с таким напряжением, что не расслышал, как хлопнула входная дверь. Ее заглушило эхо чужой жизни, чужой любви. Сначала эхо принялось возводить свой воздушный замок из привычных блоков. Простой честный парень влюбляется в невыносимое существо, в женщину с исканиями, взявшую от обоих полов самое худшее, от мужчин опломб, от женщин капризность. Что хочу, то и правильно. Первым из прошлого откликнулся Сережка Кашаев. То он понуро томился в коридоре у чертога своей повелительницы Марьяны Горобец, то влочился за нею, похожий на встрепанного грачонка, надменно вскинувшего слишком большой для ее субтильной фигурки носище, рядом с нею и сам невысокий, Сережка казался крупным и плечистым, а его подсвернутый на бок нос почти аристократическим. Теперь я еще и расслышал его одышливое дыхание, череду безнадежных вздохов, его старческое шарканье, как будто он брел не в туфлях, а в растоптанных домашних тапочках, и о том, что он наглотался иголок, я только слышал. А как его увозили, видела одна лишь Марьяна. К 5 утра в общаге унимались и самые неугомонные. Потом до меня донеслось, что они поженились, и в следующий раз я встретил его 10 лет в морозной вечерней электричке. Мне помешало узнать его не дворняжья шапка с опущенными ушами и даже не чеховская бородка, но выражение полного приятия вселенной. И обрадовался он нашей встрече 30 раз сильнее, чем требовало наше отдаленное знакомство. Он просто сиял, ничуть не смущаясь отсутствием пары-тройки зубов. Он живет в Комарово. То есть не в самом Комарово. Нужно еще пилить 40 минут на автобусе, но это ничего. Если топят, хотя если не топят, тоже ничего. Дома своя печка. Если с осени напилить да наколоть дров, вообще рай. Дом свой, то есть жены. Жена умница, на 6 лет старше. 3 ее девочки ему как родные, я сам все увижу, когда приеду. Тут главное не попасть на отмену автобусов, тогда можно прождать 2 часа, но зато жена так меня примет. У них все свое, картошка в подполе, квашеная капуста, брусника, грибы, все сами собирали. Он теперь даже не хочет в город переезжать. Он, правда, по дочке скучает, но все равно бы он не смог с ней видеться, ведь ты же Марьяну знаешь». При имени Марьяны по его сияющему лицу чеховского интеллигента с подсвернутым носом пробежала тень ужаса и тоски. Но через мгновение он снова был само жизнеприятие. «Приезжай, жена, все свое, девочки воспитаны, на собаку не обращай внимания, а она только кидается, но укусить не укусит». Мороза ли ему бояться? Или каких-то жалких собак после надменного грачонка? Марьяна позвонила мне на пике митингов, как нам обустроить Россию. Держалась она повелительно. Она слышала, что у меня имеется кое-какой дар слова, а у нее есть идеи. Вот она и будет снабжать меня идеями, а я их буду проповедовать перед народом. У нее самой слишком большая харизма, это ей и на работе всегда мешало. Начальство, особенно женщины, сразу понимали, что они ей в подметки не годятся, и начинали строить козни. А вот у меня харизма невидненькая, мне никто завидовать не станет. Другая гениальная женщина, откликнувшаяся на призыв Орфея, была художница, умевшая вырезать из ракочущей шепотом черной бумаги действительно забавные фигурки, тронутые легким безумием. Она пыталась склонить меня к любовным утехам, когда ее муж писал диссертацию в соседней комнате. «Не бойся, он ни за что ко мне не войдет», — страстно шептала она. «Однако я бы не только не стал подвергать столь чудовищному надругательству даже и незнакомого человека». Ну и вообще, с тех пор, как я обрел Ирку, считал подобное развлечение такой же нелепостью, как если бы кошка, которой я в сентиментальную минутку полюбовался или погладил, начала тащить меня в постель. А повелительница нашего альпиниста была всего лишь томной. «Виталик, подай это! Виталик, подай то!» Виталик, член сборной по альпинизму, со своим стетоскопом, покоривший и прослушавший все заоблачные вершины, Во время отпусков валил лес на северах, чтобы купить своей повелительнице шубу. Не только женская, но и мужская половина нашей лаборатории исходила желчью, слушая, как он чеканит в трубку: «О цене не думай, я заработаю». Нас бы это так не раздражало, если бы она использовала его лишь на героических поприщах, для которых он был рожден. Двухметровый нордический атлет с античным профилем, который лишь слегка искажался вытянутым кончиком носа, за который его водила супруга, но она его гоняла по таким прихотям, по которым передовая барыня не стала бы утруждать и лакея. Помню, во время конференции «Звучащая раковина» в жаркой Одессе, чернильные пятна раздавленной шелковицы на тенистом асфальте, мальчишка, гнавший по ракушечной лестнице арбуз вместо футбольного мяча, мы млеем на раскаленном пляже Аркадия, и обмахивающаяся соломенной шляпой королева томно просит своего пажа: «Виталик, сходи за мороженым». «Мороженого на пляже нет». Но Виталик отвечает: «Есть», одевается и широким мужественным шагом отправляется по жарище в город. Через полчаса, отмахав 3 километра по расплавленному асфальту, он возвращается с подтаявшим мороженым, однако властительница впадает в еще большую стенающую томность: «Виталик, это же ванильный пломбир, а я хотела крем-брюле». «Будет сделано», — щелкает каблуками Виталик, и еще более мужественным шагом отмахивает по расплавленному асфальту новые 3 километра. Разумеется, я бы тоже прошагал 6 километров по жаре, если бы Ирка меня попросила. Но в том-то и дело, что это была бы уже не Ирка. Она всегда стремилась больше отдать, чем взять. И когда я лет через 5 после ухода нашего альпиниста в свободное плавание встретил его царицу в буфете публичной библиотеки, то был слегка раздосадован. Придется как-то вписываться в ее томность. Однако она была уже не томной, а скорбной. Виталик оказался подлецом. «Как?» — с надеждой вскричал я. «Он же вас так любил!» Все это была маска, под которой скрывался развратник. Вы представляете, он докатился до продавщиц, до парикмахерш. «Какой ужас! Невозможно было представить!» — радостно сокрушался я, хоть отведает бедный покоритель гор простого человеческого счастья. Правда, когда я его встретил на мойке со сверкающей американской улыбкой преуспевающего черепа, спускающегося из сверкающей черной машины, ты опять забыл, как они называются, кроссинговер, не кроссинговер, я пожалел, что он уже не альпинист на побегушках, а крутой мэн, владелец собственной подслушивающей фирмы. О нашем общем прошлом он отзывался как о потешной нелепости. Какие же мы были дураки, чем занимались, что ели? Мужественно шагая по расплавленному асфальту с подтаявшим крем-брюле для своей богини, он был куда симпатичнее. И мой последний страдалец, полюбивший женщину с исканиями, был тоже, теперь я это хорошо расслышал, отнюдь не прост, но очень даже сложен, если сумел откликнуться таким порывом, которые представились бы всего лишь истерическими вывертами душе попроще. Даже моей собственной, еще минуту назад. Но сейчас она наконец-то сумела откликнуться чему-то новому, незатасканному, столкновению туманной грезы о выси с безоглядным стремлением ввысь.